Суорди. Чудесно. Замечательный ответ. А Суорд где? Ровно уточнила я, старательно отгоняя от себя одну нехорошую мысль. В вольных землях. А вольные земли к чему относятся? К Валиону, хмыкнула бабушка и опять улыбнулась. Так хитро, что я почувствовала себя идиоткой. А королевство Валион занимает большую часть земель между Дальним морем и Серыми горами. Кстати, меня Айной зовут. Можешь звать тетушкой Айной. Я ведьма, настоящая и с таким же настоящим помощником. А ты действительно не спишь и не бредишь. Я мрачно на нее покосилась. Что, так сильно нервничаю? Да нет. «Ты чудесно держишься», — заверила старушка Айна, в очередной раз порадовав меня милыми ямочками на щеках. «Но я уже отжила те годы, когда меня можно было провести таким каменным лицом. К тому же у тебя очень необычная Дейри. Никогда таких не видела. Как тебя зовут?» «Галка», — покорно ответила я. Кот на это скрочил скептическую гримасу. «Какое странное имя!» — задумчиво обронила старушка. «Галина Игоревна Чернышева!» Зачем-то добавила я, с подозрением уставившись на гадкого зверя. Тот фыркнул совсем уж мерзко, а затем, величаво отвернувшись, бесшумно спрыгнул на пол, после чего, вздернув трубой свой роскошный хвост, задрал нос и, плавно покачиваясь, столь же величаво удалился. «Это Шейри», — непонятно пояснила старушка, провожая его взглядом. «Не обращай на него внимания. Скажи лучше, как тебя занесло на заброшенный тракт? И как получилось, что никого в округе там больше не оказалось? Недавно там случился огромный выброс силы, такой, что я аж подпрыгнула на кровати и едва не решила, что новый Ишта родился. Я совсем скисла, уже понимая, что версия с Шизой трещит по всем швам, а со сном вообще никуда не годится. Понурилась, потерла гудящие виски и послушно рассказала. С того момента, как сиганула с крыши и вплоть до опасного мига, когда меня так некрасиво двинули по голове. Правда, рассказала не все. Мало ли, вдруг они иномерян тут на кострах сжигают или на кол сажают. Судя по одежке бабули, меня каким-то образом закинуло в неизмеримые дали, где вовсю царствует Средневековье. А там колдунов, по слухам, не любили. Даже если учесть, что я не на земле, про Ишты, каких-то там котов Шейри у нас и слыхом не слыхивали. Все равно стоило подстраховаться. А заодно пора бы начать медленно привыкать к ситуации и постараться признать шальную мысль о другом мире правдой.